Глава 4. Коронование Александра. Он держит в напряжении всех читателей всех газет Франции. Позволяя себе на мгновение остановиться и передохнуть на террасе Сен-Жермен-ан-Ле, он видит на холме Пор-Марли силуэт строения, в котором готический стиль переплетается с архитектурой Ренессанса. С каждым днем стены его становятся все выше и выше. Мастеровые подрядчика Бартоломи Планте под командованием архитектора Дюрана работают живее и энергичнее. «Медленно. Слишком медленно», — думает он. Обводя глазами фасад, он представляет себе фриз с барельефами. Гомер, второй этаж, Данте, Шекспир, Лопе де Вега, Корнель, Эсхил, Вергилий, Гёте, Еврипид, Казимир де Лавинь, Шатобриан, Ламартин. Над крыльцом его девиз: «Люблю тех, кто любит меня». Замок, соответствующий его грезам. И, кроме того, осязаемый признак его империи. Эти барельефы в равной степени являются портретами как предшественников, так и собратьев, утверждающих его право на престол. Александр обратился за разрешением основать театр, во главе которого мог бы встать Ипполит Остейн. «Господин министр, в соответствии с прошением, которое вашему превосходительству направил его высочество герцог де Монпансье, имею честь обратиться к вам за разрешением создать и открыть на бульваре Тампль театр драмы, комедии и феерии». 18 февраля 1846 года. Он подписался как Алекс Дюма, маркиз де ла Пайетри. 14 марта, с разрешением в кармане, Дюма и Остейн организуют коммандитное товарищество, способное обеспечить будущее того, чему суждено стать королем театров Пульвара. Еще не имея финансового обеспечения, театр уже получил название «Театр Монпансье». Признательность обязывает. В апреле вкладчики коммандитного товарищества за 600 тысяч франков покупают старинный особняк Фулона. На строительные, отделочные работы и произведения искусства планируется выложить еще 800 тысяч франков. Назначают архитекторов Дёдре и Сешана, замечательного театрального декоратора. Особняк Фулона был снесен. Не сохранилась даже дивная обшивка и лепнина его гостиной. Та же участь постигла и знаменитый кабачок «Срезанный колос», традиционное место встреч беглых каторжников. Строят на бульваре, строят в Пор-Марли. Подобно Орфею, Александр словно овладел тайным даром двигать камни. А еще тайной возрождать к жизни самые мрачные места. Сен-Жермен спал. Сен-Жермен проснулся. Железная дорога ежедневно доставляет друзей, любовниц, прихлебателей, судебных приставов, а по воскресеньям ротозеев, надеющихся хотя бы издали, хотя бы в профиль увидеть великого человека, который, проявив неслыханную щедрость и великодушие, взял на откуп целый театр и теперь приглашает самих актеров комедии «Францез». В апреле они в саду виллы Медичи играют для друзей хозяина воспитанниц Сен-Сирского дома, занятые в пьесе комедиантки мадемуазель Денен и Анаис Обер, это змея, сталкиваются с Аталой Бошен, питающий конфитриону слабость. Праздник днем, праздник ночью. За Александром тянется шлейф скандалов. Вызванный в Руан, чтобы свидетельствовать в ходе процесса над Боваллоном, он настроил против себя суд, ответив на вопрос председательствующего его профессии так: «Если бы я не был на родине Корнеля, то сказал бы, что драматург». А затем пустился в пространное рассуждение о вопросах чести, которые для дворянина являются основополагающими. 28 марта. Газеты не отказали себе в удовольствии рассказать об этих экстравагантных выходках. Они выяснили, что отец и сын Дюма привезли с собой в Руан любовниц. Этой аморальностью, выставляемой на показ и даже бросаемой в лицо правосудию, буржуазия возмущается даже больше, чем свет, наполовину уже смешавшийся с полусветом. Сделав свой мастерский ход и поцеловав ручку более чем незаконной вдове Дюжарье, смуглолицей Лоле Монтес, Александр вернулся в Париж. И что же? За это поведение его подвергли остракизму? 25 апреля он рядом с Виктором Гюго, пэром Франции, обедает у герцога де Каза. Среди приглашенных лорд и леди Палмерстон, лорд Лансдоун, господин де Монталеве, живописующий подробности покушения на Луи Филиппа, совершенного Пьером Леконтом 16 апреля. Он вместе с королем был в шарабане и слышал, как у его уха просвистели две пули. Примечание. Шарабан. Открытый экипаж. Конец примечания. Холодный прием за недостойное поведение Дюма оказывают не власть придержащие, а публика Театр Франсе, неистово освистывающая дочь регента, которую, наконец, дают в среду 1 апреля. Каждый раз, когда произносится слово «дворянин», свист звучит с двойной силой. «Попался, Дюма! Теперь плати за свою небывалую популярность!» 16 несчастных представлений. Но какое значение имеет теперь Франсе, ревматической и дряхлой? Из земли вырастает фундамент театра Монпансье, и Дюма уже набирает труппу. Несомненно, вы мне очень подошли бы. Но какова сумма? Пишет он Адольфу Лаферьеру, которого злые языки прозвали Ладерьером. Примечание от французского «ладерьер» — «задница». Конец примечания. При моей манере сочинять драмы мне нужен не один исполнитель главных ролей, а 5-6. Поэтому посмотрите, подойдет ли вам общество Меленга, Брессана, Фехтера и назовите свою последнюю сумму. Александру очень даже по душе вступить в борьбу с Франсе и Бюлозом, его смертельным врагом. Художественный совет театра отвергает школу семей, его однофамильца, будущего Фелибра, Адольфа Дюма. 2 июля 1846 года. Примечание. Фелибр. Прозвище провансальских писателей, выступавших за сохранение литературного провансальского языка. В противовес французскому. Александр тут же собирает литераторов из числа кадровых вояк и ополченцев. Виньи, Гюго, чтобы выступить против комедии францез с декларацией, которую публикуют газеты. 18 июля. Но пока не открылся его великолепный театр, над скульптурами которого уже трудится Жан-Батист Жюль Клагман, а Леон Гишар, когда-то одолживший ему свой паспорт, уже рисует наброски фресок, Дюма по-прежнему поставляет парижским газетам романы-фельетоны. Граф Монте-Кристо заканчивает свою карьеру в Деба 15 января 1846 года. Через месяц в Конституционель публикуется последняя глава графини де Монсоро. В то же время «Ла Пресс» уже начала печатать записки врача Жозеф Бальзамо. 31 мая 1846 года. 17 сентября Сен-Жермен, где обитает один из принцев нашей литературы, де Нерваль, принимает в своем театре двух принцев, трех поэтов и целый сон пишущей братьи Теофиля Готье, Леона Гозлана, Жерара де Нерваля, Нестера Рокплана, Жюля Жанена, Теодора де Банвиля, Жака Ипполита Роля, Жака Араго, Шарля Ледрю, чествует постановку «Гамлета принца датского», адаптацию Александра Дюма и Поля Мериса, за которой следует Шекспир и Дюма. Играют в драме «Великий Рувьер» и «Беатрис Персон», почти что дебютантка, которую Дюма днем и ночью заставлял репетировать роль Офелии, и, по-видимому, некоторые другие. Все без конца что-то пишут, измышляют перипетии и сенсации для подвалов газет. Уже 3 года, как он вернулся в Париж, как начал ежедневно себя изнашивать, как стал разменивать жизнь на мелкие монеты. Уехать. Жиро, художник, и де Бароль заезжали на виллу Медичи перед тем, как отправиться в Испанию. Александр, его сын, Маке и Луи Буланже, глядя на милый пейзаж Иль-де-Франса, долго грезили о пустынных испанских горных хребтах и о пыльных равнинах. Затем Александр спустил протяжный вздох, ушел и заперся в своем павильоне, чтобы закончить следующий фельетон на завтрашний день. Тем не менее, желание не прошло бесследно. Теперь дело лишь за обстоятельствами. И тут его зуд путешественника самым неожиданным образом перекинулся на колониальную политику правительства, желающего рассказать побольше об Алжире, чтобы привлечь максимально возможное количество переселенцев. Алжир посетил господин де Сальванди. «Изумительная страна! Надо бы ее заселить», — вздыхает он. «Пусть Дюма напишет о ней пару-тройку книжонок. Из 3 миллионов читателей 1050-60 он, пожалуй, привьет вкус к этому краю», — подкидывает идею к Ксавье Мармье, сопровождающий министра. Мысль эту господин де Сальванди по возвращении домой претворяет в жизнь. Он приглашает Александра и возлагает на него миссию в Алжире, которая позволит ему, заехав в Мадрид, побывать на двойной свадьбе королевы Изабеллы II с инфантом Доном Франциско де Асисом и инфанты Луизы Фернанды с герцогом де Монпансье. Несмотря на бальзама и строящийся театр, Александр не отказывается. А что насчет финансирования этого путешествия? Министр народного просвещения выделил из фонда поощрения и поддержки литераторов 1500 франков. Еще 1500 было выделено из фонда литературных миссий. Министр внутренних дел выделил из специального фонда 3000 франков. 12000 франков дал господин де Монпансье. Получив деньги, Дюма сказал: «Хорошо. Будет чем заплатить проводникам». Виктор Гюго. Пережитое. Октябрь 1846 года. В Государственном архиве и в самом деле сохранились подлинники документов, относящихся к постановлению от 29 сентября 1846 года, посредством которого на господина Дюма была возложена литературная миссия в Алжире. Специальная премия в размере 575 франков 80 сантимов и дополнительное вознаграждение в размере 500 франков, определенное ему Министерством народного просвещения 24 декабря 1846 года, из Фонда поощрения гуманитарных наук и искусств 5 февраля 1847 года ему было определено еще одно вознаграждение, на этот раз в размере 3000 франков. Суммы смехотворные, если учесть, что Александр больше не путешествует, как в юности, с котомкой за спиной и посохом в руке. Теперь он едет со свитой. «Ко мне мой сын, ко мне мой соавтор, упорный и верный Маке, ко мне мой друг Луи Буланже». И все как один отвечают: «Здесь». «Завтра я вместе с Дюма уезжаю в Испанию. Сообщили мне об этом лишь 2 дня назад, поэтому мне нужно было переделать так много дел, что я даже не смог забежать к вам, чтобы пожать руку. Из письма Луи Буланже к Александру Декану. 2 октября. На проводников деньги есть. Что до остального, то Дюма продает свою литературную собственность с правом выкупа Жозефу Теофилю Сипьеру и своему шанжерменскому нотариусу Эдуару Луи Морену за 100 тысяч франков. 2 октября 1846 года. На следующий день, около 6 вечера, дилижанс «Лафит» и «Кайяр» снят с шасси и погружен на платформу. Гудит железнодорожный локомотив. Времени терять нельзя. Свадьба герцога назначена на 10 октября. Из-за опозданий дилижанс уезжает без них. Александр нанимает карету, чтобы ехать на перекладных. Грозная испанская таможня превращается в детскую забаву. Таможенники прочитали на дорожных сундуках магическое имя Александра Дюма и рассыпались в любезностях, наперебой предлагая свои услуги. Экипаж рысью в упряжке дюжина мулов въезжает в Мадрид, являющий себя в ореоле фиолетового тумана. Путники останавливаются у французского книготорговца Монье, совершенно ослепленного появлением «нашего» в кавычках Александра Дюма. В вихре праздников, салютов, корриды и балетных представлений писатель узнает, что такое европейская слава. Герцог де Монпансье очарователен. Герцог де Осуна 13 или 14 раз испанский грант приглашает его на обед. Вместе с тем в своем из Парижа в Кадис Дюма ни словом не обмолвился о церемонии бракосочетания. Благословение в зале послов Восточного дворца. На следующий день торжественное благословение в соборе Нуэстро Сеньора де Лос Аточа. 17 октября ужин в колонном зале, во время которого Александр зажат между самым уродливым из епископов и камергером с ключом на спине. Они не знают ни слова по-французски. И Александр, в отместку за то, что у него нет возможности блеснуть своим остроумием, жадно ест. Несмотря на желание рассказать читателю о программе свадебных торжеств, Дюма их этого лишает. Хотя газеты в один голос объявили, что он уехал в качестве историографа его королевского высочества, герцога де Монпансье. Вздор! Ему очень хочется быть другом принцев, но их слугой никогда. Он злится, присыщаясь корридой. Присутствует при смерти 46 быков, по его собственным словам, от рук несравненных Монтеса, Кухареса, Лукаса Бланко. Кроме крови людей и зверей на арене, кроме опьянения славой, кроме бесконечной радости группы, в которой один добивает другого, Александр в Мадриде больше не видел ничего. По окончании праздников принцы разлетаются в разные стороны. Дюма с друзьями, после живописного посещения Эскориала и взятия приступом постоялого двора Посада де Калисто Бургильос, едут по Толецкой дороге. Добродушный Тео уже ездил по этим скверным дорогам и живописал все эти города, жалкое настоящее которых помечено печатью их блестящего прошлого. Он отбивает охоту предпринимать какие бы то ни было новые попытки. «Знаете, мадам, то, что называют достопримечательностями, представляет собой некоторое количество камней, нагроможденных более или менее причудливо, более или менее забавно, предстающих перед взором всех наших путешественников, приводимых туда одним и тем же Чичероне, рассказывающим им одну и ту же историю, которую они сами будут пересказывать либо точно так же, либо по-другому, в зависимости от того, насколько развито у них воображение. Из Парижа в Кадис. 37 глава. Александр с друзьями по возможности избегают Чичероне. Испания, Это не более чем театральная сцена для дивной и чудесной дружбы. Восхитительный декор, Гранада и Альгамбра, Кордова и Сьерра-Морена, Севилья и Хиральда, белокаменный Кадис. Но в первую очередь пьеса ценна актерами, роли которых распределены самым восхитительным образом. Александр в ипостаси Амо, хозяина, среди благоговения и почтения жителей всей Испании, ведущего вперед свое войско. Дюма-младший в роли героя-любовника, ленивого, своенравного и влюбленного, вечно опаздывающего или куда-то исчезающего, чтобы поспать или заняться любовью. Дебароль, гротескный наперсник героя-любовника, человек с карабином, с извечным следом на щеке от отдачи приклада своего самострела. Буланже, друг Амо, нелепый наездник, болтающийся на своем муле, как какой-нибудь куль и воспылавший страстной любовью к одной из куртизанок. Маке, твердость которого отступает лишь перед морской болезнью, педантичный казначей каравана. Жиро, художник-историограф, делающий наброски ускользающих мгновений. Пьер Теодор Мари Риан, более известный под именами Поль или Бензойная смола. Экзотический лакей, родившийся в Сенаре в далеком Сомали, потерявший все и в первую очередь свое равновесие из-за чрезмерного пристрастия к рому и испанскому вину, но при всех его недостатках превосходный человек. «Путешествие в Испанию» — это дивная комедия в пяти действиях, которую оживляют своим присутствием кордовские альгвазилы, разбойники из Сьерра-Морены и танцовщицы из Севильи – Петра, Анна и Кармен. Из множества забавных приключений, которыми изобиловала поездка по Испании из Мадрида в Кадис, друзья сохранили два прелестных воспоминания. Вечер и ночь, проведенные в шалашах из листвы вместе с благородными горными разбойниками. И бал в Севилье, пропитанный флюидами чувственности – с танцовщицами, у которых мелькали ноги, руки, груди, глаза, губы и талии, которые приплясывали, топали ножкой по земле, подбегали к каждому мужчине, а затем отбегали только для того, чтобы в следующий раз подбежать еще задорнее. Дружба мужчин, желание женщин. Для Александра это называется счастьем. 18 ноября 1846 года путников на рейде Кадиса между лазурью неба и лазурью моря ждет обещанный Сальванди корвет «Быстрый». Путешествие заканчивается. Начинается миссия. Воспеть завоевание Алжира. Героизм и смелость солдат, проявленные ими для того, чтобы туда устремились промышленники и колонисты. 21 ноября Александр неподалеку от Танжера вступает на африканскую землю. Он состязается в стрельбе по мишеням с первым же повстречавшимся на пути арабом, голоногим, в бурнусе с капюшоном и пятифутовым ружьем. Дюма ощущает ненависть и презрение марокканцев к европейским завоевателям, являющиеся здесь движущей силой. Но чудеса Танжерского базара, рыбалка и охота очень быстро отправляют это первое впечатление дремать в тени. 26-го в Гибралтаре к ним вновь присоединяется Александр-младший, запутавшийся в сетях кордовской любовной неги, и корвет, сопровождаемый вереницей чаек, опять разрезает воды Средиземного моря. На Тетуан времени не тратят, чтобы как можно быстрее добраться до Мелильи, где корвет рассчитывает забрать бывших узников, возвращенных в обмен на выкуп после долгих лет неволи. Но те, горя от нетерпения вновь оказаться в Алжире, опередили Быстрый, пустившись в плавание на небольшой парусной лодке с острым носом и кормой. Встреча с освобожденными пленниками происходит 27-го в Джемар-Азуа, Их обнимают, устраивают банкет, а затем на могиле капитана Жиро воздают почести этому герою Сиди Брахимского сражения. Александр с наслаждением вдыхает запах эпопеи, которую содержит в себе сей убогий военный лагерь. Он благоговейно собирает рассказы очевидцев о битве. 29-го Александра в Алжире ждет разочарование. Генерал Бюжо уехал почти на 2 недели. Тогда Дюма решает продолжить свое путешествие и направиться в Тунис на борту Быстрого, капитан которого Берар предоставил корабль в его полное распоряжение. После захода в Бизерту 4 декабря 1846 года Александр подплывает к Тунису.